Глава 19. В поле зрения джентри угодила огромная металлическая фигура, тяжело вышагивающая по залитой бетоном площади. Угрюмо насупившееся небо словно давило на плечи 10-футового гиганта, метущаяся непрекращающаяся морось беспомощно разбивалась остальные доспехи. Джентри, не веря своим глазам, весь подался вперед. Неужели он видит то, о чем знал лишь понаслышке? Судя по всему, так оно и было, потому как шагающая мимо центрального здания совета фигура не могла быть ничем иным, кроме как боевым управляемым големом. Широкий, мощный, коренастый, покрытый пластинчатой тускло-зеленой броней, усыпанный клепками великан, не спеша переставлял массивные ножищи. Отделяющее Джейсона толстое стекло скрывало все звуки, и он не мог слышать жужжание приводных механизмов и пыхтение, расположенное за спиной голема силовой установки, изрыгающей из двух выхлопных труб струю упруго бьющего сизого дыма. Модернизированный паровой котел, защищенный бронированным кожухом, несколько горбил голема, лишая его стройности. Передняя часть, шагающей металлической человекообразной машины, представляла собой закрытую стеклянным колпаком головогрудь, внутри которой угадывался управляющий боевым големом пилот. Орудийных систем видно не было, голем шел налегке, но даже в подобном состоянии он должен был весить не менее 2 тонн. У джентри от восторга и изумления отвисла челюсть. Насколько он знал, подобные машины давно находились на стадии прототипных разработок, и увидеть одну из них еще до официальной демонстрации на какой-нибудь престижной выставке технологий и вооружений уже само по себе невероятное везение. Наверняка он один из немногих, кто удостоился этого зрелища. Джентри сорвался с места и бежал вдоль окна, не отрывая горящих глаз от шагающей машины, пока пыхтящий голем не скрылся с поля зрения, удалившись в сторону вытянутого, сколоченного из металлических листов ангара. Никто из снующих снаружи людей не обратил на железного монстра внимания большего, чем льнущий к окну молодой человек. «Черт, да они тут все чрезмерно избалованы подобными зрелищами!» — ощутил укол какой-то детской зависти джентри. Джейсон возбужденно сжимал и разжимал кулаки, немилосердно комкая поля шляпы. Да, это было одним словом «Ого-го!» Невероятное, потрясающее зрелище, торжество военно-технической мысли налицо. И не со слов кого-то там, а увиденное своими глазами, лично. Для джентри, как для человека всерьез увлекающегося оружием, увиденное было сродни встрече истинно верующего с вторично пришедшим Христом. Джентри охватило волнительное предвкушение. А ну как ему повезет узреть здесь еще что-нибудь эдакое. Он в надежде прилип к окну. Выходить наружу он не рискнул. Вряд ли кому из персонала испытательного полигона понравится, что какой-то сомнительного вида тип непрекаянно шарахается вокруг и бесцеремонно пялится на все подряд. От жадного созерцания происходивших за стеклом событий Джейсона отвлекло шипение разъезжающихся в стороны створок парового лифта. С неохотой Джейсон обернулся на звук, одергивая лацканы пальто и пытаясь придать себе скучающий и невозмутимый вид. Не хватало еще, чтобы его застукали, как мальчишку, за подглядыванием в женской бане. Из кабины лифта пулей выскочил Крейг. В правой руке он нес свой неразлучный чемодан, обтянутый черной кожей и запертый на кодовый замок. За ним, намного спокойнее, важной и степенной походкой, вышел его попутчик. Дородный, высокого роста, с аккуратным пробором в черных, поседевших на висках волосах и аккуратно подстриженными усами. Начищенные туфли, серый в мелкую полоску костюм «Тройка». На левом запястье массивные хромированные хронометры. На широком мясистом носу круглые очки в металлической оправе. Вид крайне самоуверенный. Вид человека, у которого все схвачено и который всем доволен. Все эти мелочи джентри подмечал машинально, мысленно прикидывая и просчитывая, выстраивая примерный характерный портрет человека. Привычка, приобретенная за годы службы в полиции, и привычка, надо сказать, достаточно полезная в иных обстоятельствах. И еще один момент особо подмечать совершенно не требовалось. То, что Гордон Крейг был взбешен, понял бы кто угодно, не обладающий и десятой долей сообразительности старшего инспектора. Впрочем, это было еще мягко сказано. Тот был не просто взбешен, он был вне себя от ярости. Ученый едва не шипел раздраконенной коброй, бормоча сквозь сжатые зубы проклятия, способные и закаленную в ночных трудах проститутку покрыться румянцем стыда. Крейг чуть не бежал по мраморной плитке, направляясь к удивленно вскинувшему брови Джейсону. Он настолько сильно стучал каблуками туфель, что звуки шагов, отлетая от пола, отдавались громогласным эхом. Крейг остановился напротив Джентри и обвинительно рявкнул. «В этом здании заседают одни непроходимые идиоты!» Джентри, опешив, невольно попятился под напором ученого, брызжущего чуть ли не кипящей слюной во все стороны. Что происходит? О каких идиотах он толкует? Джентри после всего увиденного придерживался совсем иного мнения. Что-то случилось?» — рискнул спросить Джейсон, предусмотрительно отступив еще на шаг и уперевшись спиной в оконное стекло. «Да! Да, мать их так и эдак! Случилось! Меня, Гордона Крейга, выставили полным идиотом! Надо мной чуть ли не посмеялась вся коллегия! Представляете? Меня подняли на смех! А на самом деле это они все законченные тупицы! А я дьявол!» Крейг закашлялся, покраснел, как переспелый арбуз, хватая перекошенным ртом воздух. «Совсем дело плохо», — наконец догадался Джентри, вопросительно посмотрев на подошедшего к ним мужчину в сером костюме. «Кое-какие объяснения от более адекватного человека ему совсем не помешают», — подумал Джентри. «Артемиус Доггерти», — представился усатый мужчина. Рукопожатие у него было крепким, а голос ровным и скучающим. «Член комиссии отбора. Насколько понимаю, вы сопровождающий мистера Крейга». «Старший инспектор Империал Ярда Джентри», — в ответ поздоровался Джейсон, старательно не замечая корчившего зверские рожи Гордона. У ученого был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Доггерти, понимающе кивнул, будто звание Джентри не было для него секретом. А там кто его знает, может и вправду не было, ведь именно ОСУ настаивали на представлении охраны к работающему на них ученому. Совет думал, что Крейг изобрел что-то настолько важное, что его жизнь находится под угрозой. Настолько ценное, что этим заинтересовалась Анна. И что же получается, судя по истеричной реакции Крейга, что его якобы бесценное творение оказалось никому не нужным? Так что ли? Джентри понял, что ни черта не понимает. «Сэр, вы не могли бы прояснить некоторые моменты этого столь щекотливого дела?» Стараясь быть вежливым, спросил Джейсон. «Если, конечно, это не является особой тайной». «Понимаю вас», — важно кивнул Доггерти, с некоторой снисходительностью поглядывая на полицейского. Нечленораздельно бормочущего Гордона он продолжал игнорировать, что по ходу последнего начало очень сильно раздражать. «К сожалению, я не могу рассказать вам всех деталей. Все-таки определенные вещи должны, ввиду своей особенности, оставаться недоступными для широкой общественности. Нам бы не хотелось огласки и пересудов. Думаю, вы меня понимаете». А Джентри все больше понимал Крейга. За неполную минуту осторожного разговора этот фронтоватый хмырь начал и его дьявольски раздражать. Особенно Джейсону не нравился взгляд Доггерти. Вроде бы и снисходительно расслабленный, но в нем периодически начинало мелькать высокомерие и явное нежелание разговаривать с ним. Наверняка этот яйцеголовый считает себя пупом земли, раз работает в таком престижном месте, имеет в наличии личный шикарный кабинет, и его слово имеет определенный вес в совете компании. «Я не могу рассказать вам всех подробностей», продолжил увещевать Джентри Доггерти, не замечая появления на его физиономии крайне мрачного выражения. «Я не располагаю необходимыми полномочиями, однако меня попросили выразить вам благодарность за службу. В Совете понимают, что создали Империал Ярду немало досадных неприятностей. Мы думали, что ситуация может быть достаточно серьезной». «Досадные неприятности?» — прохрипел багровый от злости Гордон. «Простите, мистер Крейг, но вы перегибаете палку. Мы бесконечно дорожим нашим обоюдным сотрудничеством и искренне надеемся, что оно продолжится и в будущем. Вы один из самых ценных наших умов. Вы блестящий ученый. Право, не стоит так расстраиваться из-за этой неурядицы. Иными словами, новейшее изобретение мистера Крейга не пришлось ко двору?» Бесцеремонно влез в разговор Джентри, чем заслужил неодобрительный взгляд от Догерти. Представитель комиссии тяжело вздохнул и демонстративно взглянул на наручные часы. Скажем так, на заседании комиссии было принято непростое большинством голосов решение отказать мистеру Крейгу в заключении контракта и создании патента на его разработку. Совет постановил, что эта вещь не имеет в полной мере той значимости, на которой так горячо настаивал мистер Крейг. Джентри повернулся к готовому вцепиться в глотку Артемиуса Гордону и твердо взял его за плечо. «Только не говорите, что вы облажались и эксперимент не удался. Не верю. Все сработало идеально», — не разжимая зубов, разделяя каждое слово, процедил Крейг. «Полноте, полноте, дружище!» На этот раз сочувствующе вздохнул Догерти. «Успокойтесь, вам абсолютно незачем себя винить». «Кто здесь себя винит?» — вскинулся Гордон, выдавливая из себя язвительную ухмылку. «Понимаете, мистер Джендри, опыты нашего дорогого Гордона прошли превосходно. Во время демонстрации не произошло ни одной осечки. Все сработало именно так, как он и задумывал. Проблема в том, что комиссия не увидела в этом ничего, что смогло бы заинтересовать, что в будущем принесло бы ту пользу обществу, о которой так широко распространялся мистер Крейг». Джейсон, подавив в себе жгучее желание заломить этому важничающему усачу руки за спину и обыскать карманы в наличии запрещенных веществ, негромко присвистнул. Вон оно как. Иными словами, Крейга просто продинамили. И это несмотря на все его уверения, что придуманная им штука способна чуть ли не изменить мир. Теперь понятно безумное состояние ученого. Не каждый день тебе сообщают, что, возможно, главный труд всей твоей жизни оказался никому не нужным, никчемным дерьмом. Вы еще пожалеете. Вы все пожалеете о том, что посмели сомневаться во мне. Внезапно взопил Крейг, потрясая кулаками. Его высокий голос взвился под высоченный потолок вестибюля и раздался звучным дисконтом, отражаясь от стен. Джентри поморщился и как бы нечаянно наступил Крейгу на ногу каблуком сапога, обрывая новый вопль на середине. Гордон взвыл от боли и гневно уставился на полицейского, готовый сожрать его с потрохами. «Так обычно смотрят на предателей», — подумал Джентри, беря обиженного на весь белый свет ученого под руку. «Думаю, нам пора, сэр», — сказал он. «Час уже поздний, а темнеет быстро. Распрощайтесь с мистером Доггертом и забудьте обо всем произошедшем сегодня. Будет еще и на вашей улице праздник». «Забыть? Чего это ради я должен забывать обо всех перенесенных в этой подземной норе оскорблениях?» Вскинулся было Крейг, но тут же потух, опустив голову. «Сэр, нам пора!» Цедить сквозь стиснутые зубы Джентри умел не хуже Крейга. Догерти, задрожавшими руками поправив очки, наставительно сказал. «Инспектор прав, дружище. Вы все принимаете слишком близко к сердцу. Вернетесь домой, отдохнете, приведете мысли в порядок, остынете. Отдых. Да, вам необходим отдых. Это, знаете ли, стимулирует. Простату себе простимулируй», — буркнул под нос Крейг, застегивая пальто на все пуговицы. «Простите, сэр», — вскинул брови плохо расслышавший последние слова ученого Артемиус. Джентри поспешно спрятал довольную улыбку. Крейг с остатками сохраненного достоинства, нахлобучив шляпу, подхватил чемодан и лихо отдал честь Догерти. «Приятно оставаться, сэр. Надеюсь, еще не скоро я окажусь здесь. Кстати, чай со сливками был просто ужасен, а ваша новая секретарша страшнее моей двоюродной тетки. А ведь она испортила всю жизнь дяде Уоррену. Он называл ее ведьмой». Догерти выпучил глаза за стеклами очков, а Крейг увлек едва сдерживающего хохот Джентри к дверям. «Пойдемте, мой друг, я все сказал. Кстати, джентри, вы не хотите понести мой чемодан? Не смею настаивать, но я что-то неважно себя чувствую». «Почту за честь, сэр». Джентри, тактично не проявляя удивления оказанным доверием, взялся за ручку. И охнул от неожиданности. Чемодан был тяжеленным. «Дьявол, там что, кирпичи?» «Смотрите, не надорвитесь. А вы сильнее, чем кажетесь, сэр». «В самом деле?» «Да, хотя на вид обычный тщедушный заморыш». «Умственная деятельность, она, знаете ли, заменяет спортивные упражнения». «Правда? Никогда бы не подумал. А вам бы порой не помешало». Они вышли на пронизывающий холод угрюмого ноябрьского дня, убегающего навстречу вечеру. Поежившись, Гордон Крейг поднял воротник пальто и сказал: «Собачья погода. Вполне соответствует тому, как меня встретили. Кстати, джентри, вы любите музыку?» Старший инспектор недоумевающе посмотрел на ученого. «Музыку? Ну да, музыку. Флейшер, Вендесон, Клоуз, Стаховский. Вам что-нибудь говорят имена этих выдающихся композиторов?» «Вы не поверите, но у меня нет свободного времени ходить в филармонию», — усмехнулся Джейсон. Крейг поднял глаза к серому небу, ловя лицом колющиеся мельчайшие капельки моросящего дождя. Джейсон с любопытством наблюдал за ним. Ему было неподдельно интересно, как же поведет себя Крейг после столь явной неудачи. Он был готов ожидать от него что угодно, но только не назревающую беседу об искусстве. Для того, чтобы слушать музыку, вовсе не обязательно протирать штаны в Queen's Palace, с иронией сказал Крейг. «Неужели вы не слышали о таком замечательном изобретении, как граммофон и грампластинки? Сразу говорю, я не причастен к сотворению этой замечательной вещицы». «Граммофон? Почему же? Слышал, конечно», — покосился на ученого джентри. «Занятная штука. Но как-то руки не доходят, чтобы приобрести себе». «Говорите, стоящая вещь?» «Это надо услышать самому, сэр. Обязательно купите его. И я даже дам вам послушать некоторые пластинки из моей коллекции. Как вы относитесь к Матиасу Гардену? Мой любимый композитор. Его 7-я симфония для фортепиано с оркестром просто блеск. Вам обязательно надо восполнить свои пробелы в познании музыки, мистер Джентри. Обязательно!»